Хэтч снова уставился куда-то в пространство перед собой, словно мог разглядеть что-то в промежутке между жардиньеркой с золотистыми хризантемами и вышитой салфеткой со словами из 23-го псалма. «Грех и порок явились сюда и обрели обитель среди нас», — добавил он. «Вам известно, кто их сюда призвал?» Вопрос был, конечно, бессмысленный, но Томас все же чувствовал себя обязанным его задать. Стоявший позади него Мёрда, до сего момента не издававший ни звука, неловко переступил с ноги на ногу. Хэтч удивленно посмотрел по сторонам. «Прости его, Господи, и не спошли мир и покой его душе. И душе самого Линси. Он распространял мерзкие идеи о революции и анархии, желал уничтожить существующий порядок вещей. Он желал создать некое новое общество, в котором будет уничтожено право частной собственности, а люди больше не будут получать вознаграждение за труд в соответствии со своими способностями и затраченными усилиями, но станут получать одинаковые зарплаты, вне зависимости от чего бы то ни было. Новое общество, в котором будет покончено с уверенностью в себе и своих силах, с прилежанием и усердием в труде, с предприимчивостью и ответственностью, со всеми добродетелями, которые создали нашу империю и нацию на зависть всему остальному христианскому миру». Его лицо было искажено гневом и печалью о том, что в таком случае будет утрачено и потеряно. А Джон Далгетти публиковал это, к собственному бесчестию. «Но он просто глупец, выступающий за то, что считает справедливым, за какую-то свободу мысли, что стало для него самым важным в жизни и лишило его способности судить разумно. И в своем безумном неистовстве он вводит в заблуждение и других». Хэтч посмотрел на Пита. «Бедный Паскоу делал все, что в его силах, чтобы его разубедить. Потом, чтобы запретить его деятельность с помощью общественного мнения, а потом и с помощью закона. Но он не в силах противостоять этому мощному потоку назойливого любопытства, любознательности и стремления к неповиновению, столь присущего человеку, этой страсти ко всему новому, жажды этого нового». Он весь сгорбился и сжался, болезненно напрягся. «Новое любой ценой. Новые науки, новый социальный порядок, новое искусство. Мы ненасытны. Едва завидев что-то новое, мы тут же желаем отбросить это прочь и найти что-то другое, еще более новое. Мы молимся свободе, словно это некое бесконечное добро. Но от понятия нравственности никуда не скроешься. Свобода от ответственности за свои действия – это чудовищный самообман, и именно он лежит в основе всего этого». Тут Джозай резко взмахнул руками. «Все этой свободы и погони за новым. И безответственности. Мы с самого начала были расой людей, страшно жаждущих заполучить запретное знание, но обреченных в итоге питаться плодами греха и смерти. Господь заповедовал нашим прародителям воздержание, но они его не послушались. И какие шансы теперь у бедного Куинтона Паскоу?» На его лице застыло выражение боли и подавленности, придав ему вид потерпевшего поражения. А Стивен в своем упрямстве и высокомерии поддерживает Далгетти и насмехается над Паскоу и его попытками защитить слабых и чувствительных людей от этих жестоких высказываний, от этих мерзких идей, которые в лучшем случае могут лишь обидеть, оскорбить и испугать, а в худшем — развратить. Насмешки над истиной, надо всеми устремлениями человека к идеалу, к высокому смыслу добра — это одно из самых страшных орудий нечистого, врага рода человеческого, а Стивен, спаси Господь его душу, более чем готов воспользоваться этим оружием. «Джозая, мне кажется, ты слишком грубо выражаешься», — протестующе воскликнула Пруденс. «Я знаю, Стивен иногда говорит глупости, но в нем нет жестокости». Он резко повернулся в ее сторону, лицо его было мрачно, глаза горели. «Ты его совсем мало знаешь, моя дорогая. Ты видишь в нем только самое лучшее. Это делает тебе честь, но я твердо намерен продолжать разоблачать его. Я слыхал от него такие вещи, которых никогда не повторю в твоем присутствии, настолько это жестоко и унизительно. Он презирает добродетели, которыми ты более всего восхищаешься и которые почитаешь». «Ох, Джозая, ты в этом уверен? Может быть, ты его просто неверно понял? У него не слишком удачное чувство юмора, к сожалению, он иной раз...» «Не мог я его неверно понять». Хэтч был абсолютно уверен в своей правоте. «Я прекрасно могу разобраться, когда он пытается просто шутить, а когда говорит именно то, что думает, как бы он ни старался хотя бы внешне прикрыть свое легкомыслие. Суть его насмешек, Пруденс, в том, чтобы заставить добрых людей смеяться над тем, к чему они в ином случае относились бы вполне серьезно и с любовью. Выставить моральные ценности, нравственную чистоту, труд, надежду и веру на посмешище. Представить их в смехотворном виде, достойными поношения и издевательств». Пруденс открыла было рот, чтобы возразить, но потом, видимо, вспомнив что-то еще, какие-то факты, до сего момента не занимавшие ее внимания, покраснела и смешалась, и уставилась взглядом в пол. Питу было понятно ее жалкое состояние, но он так и не понял, чем оно вызвано. Да, она хотела защитить Шоу, но почему? Привязанность? Искреннее расположение? Простое сочувствие ему в его горе, которое она считала искренним и естественным, или какая-то иная причина, о которой он еще не догадался? И что заставило ее смешаться и смолчать? «Мне очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь», — произнес Хэтч уже вполне спокойно и вежливо, но так и не смог хоть как-то скрыть свои изнеможения и шок. Он был на грани обморока, а было уже около 4 часов утра. Пит сдался. «Спасибо, что вы были столь любезны и уделили нам столько времени. Доброй вам ночи, сэр. И вам, миссис Хэтч». Они вышли на улицу. Ночь была черным-черна, во тьме завывал ветер, руины дома Линдси еще вспыхивали и светились красным. На улице все еще было полно пожарных повозок с насосами. Пожарные водили своих лошадей туда-сюда, чтобы те не замерзли. «Ступайте домой», — сказал Пит Мёрдо, громко ступая по покрывавшему мостовую льду. «Поспите хоть немного. Увидимся в участке в 10». «Хорошо, сэр». «Как вы думаете, это сделал сам Шоу, чтоб прикрыть убийство жены?» Пит посмотрел на обожженное и несчастное лицо констебля. Он знал, о чем тот думает. «Из-за Флоры Латуорт? Возможно. Она красивая девушка и может получить в наследство много денег. Но сомневаюсь, что Флора хоть как-то к этому причастна. А теперь ступайте домой и поспите, и позаботьтесь о своей обожженной руке. Бог знает, какую инфекцию вы можете подцепить. Спокойной ночи, Мёрдо». «Спокойной ночи, сэр». Молодой полицейский повернулся и торопливо пошел через улицу, мимо пожарных, направляясь в сторону Хайгейта. Питу потребовалось почти полчаса, чтобы найти кэб, да и то повезло только потому, что какой-то припозднившийся кутила не расплатился за проезд, и Кэбби стоял на мостовой и кричал ему во след, вместо того, чтобы быстренько возвращаться домой, в собственную постель. Он покряхтел, запросил лишнего, но поскольку Блумсбери был ему более или менее по пути, сопоставил свою усталость с возможной выгодой и в итоге склонился в пользу выгоды. Шарлотта стремительно слетела вниз по лестнице еще до того, как Пит успел закрыть за собой дверь. Она едва успела прикрыть плечи шалью и даже не надела шлепанцы. И уставилась на него в ожидании ответа на невысказанный вопрос. «Погиб Эймос Линдси», — сказал Томас, снимая ботинки и шевеля замерзшими пальцами. «Вообще-то следовало отнести носки в кухню, повесить сушиться». Шоу снова был на вызове. Вернулся вскоре после того, как мы туда прибыли. Пальто сорвалось с крючка и упало на пол позади него. Пит слишком устал, чтобы озаботиться этим. «Со слугами все в порядке». Шарлотта помолчала секунду, переваривая услышанное. Потом преодолела несколько оставшихся ступенек и обняла мужа, положив голову ему на плечо. Говорить что-то не было нужды. Все, о чем она могла сейчас думать, было чувство облегчения, и еще что Томас совсем замерз, устал и весь перепачкался. Ей хотелось так и держать его в объятиях, чтобы помочь ему прийти в себя от пережитого ужаса, согреть его, уложить спать, словно он был маленький ребенок. «Постель еще теплая?» — наконец сказала Шарлотта. «Я весь в саже и воняю дымом», — ответил Томас и погладил ее по волосам. «Я потом постираю простыни», — сказала она, не двигаясь с места. «Тебе придется их надолго замочить», — предупредил он. «Знаю. Когда тебе вставать?» «Я договорился с Мёрдо на 10». «Тогда не стой тут. Ты весь дрожишь». Шарлотта отступила назад и протянула ему руку. Томас молча проследовал наверх и, как только снял верхнюю одежду, тут же рухнул в благодатное тепло постели и прижал жену к себе. И через несколько минут заснул. Спал он долго, а когда проснулся, Шарлотта уже была на ногах. Томас быстро оделся и спустился вниз. Горячая вода была наготове. Он быстро за 5 минут побрился, еще за 10 позавтракал вместе с детьми. Это было редкое удовольствие, поскольку слишком часто его уже не было дома, когда они садились за стол. «Доброе утро, Джемайма», — официально поздоровался он. «Доброе утро, Дэниел». «Доброе утро, папа», — ответили они, и Пит уселся за стол. Дэниел тут же перестал есть свою овсянку, ложка застыла в воздухе. На его щеке повисла капля молока. Лицо у него было детское, пухлое, его черты еще окончательно не оформились. Молочные зубы были ровные, хорошо сформированные. У мальчика были темные кудри Пита, в отличие от Джемаймы, которая была на 2 года старше и пошла в мать. У нее волосы были рыжеватые, но их нужно было на всю ночь перевязывать ленточками, чтобы они завивались. «Ешь свою кашу», — велела ему Джемайма, сама зачерпывая полную ложку овсянки. Она была девочка любознательная, любившая покомандовать, причем всегда яростно защищала брата, а еще любила все время что-нибудь говорить, не переставая. «Не будешь кушать, простудишься и заболеешь». Томас спрятал улыбку. «Интересно, где она почерпнула такие сведения?» Дэниел подчинился. За 4 года своей жизни он уже успел понять, что это в конечном счете гораздо лучше, чем затевать спор, да и по природе своей он не был склонен к ссорам и упрямству, исключая случаи, когда это имело для него особую важность. Например, кому сколько положено пудинга, или что игрушечный насос принадлежит ему, а не ей, и что поскольку он мальчик, то имеет право ходить с краю, а не посередке. И что обруч тоже его, вместе с клюшкой, что к нему прилагается. Джемайма по большей части с ним соглашалась, уступала, если не считать хождения с краю. Она была старше и выше ростом. Стало быть, разумнее было бы, если бы с краю шла она. «Ты работаешь над важным делом, папа?» — спросила дочь, широко раскрывая глаза. Она очень гордилась отцом. Для нее все, что он делал, было важным. Томас улыбнулся ей. Иной раз она выглядела настолько похожей на Шарлотту, какой та, должно быть, выглядела в ее возрасте. Такой же маленький, упрямо сжатый рот и требовательный взгляд. «Да, в Хайгите». «Кто-то погиб?» — спросила Джемайма. Она имела очень отдаленное представление о том, что такое «погиб», но много раз слышала это слово, а еще они вместе с Шарлоттой и Дэниелом похоронили в саду несколько погибших птичек. Но она не запомнила ничего из того, что говорила ей Шарлотта, разве только то, что это вполне нормальное явление и имеет какое-то отношение к небесам. Пит встретил взгляд Шарлотты, брошенный на него поверх головы Джемаймы. Она кивнула. «Да», — ответил он. «Ты намерен раскрыть это дело?» — продолжала дочь. «Надеюсь». «Я тоже стану детективом, когда вырасту», — заявила она, набирая еще ложку каши. «И тоже буду раскрывать дела». «И я», — добавил Дэниел. Шарлотта протянула мужу тарелку с овсянкой, и они продолжали тихий разговор, пока ему не пришло время уходить. Он поцеловал детей, Дэниел был еще достаточно мал, чтобы не возражать, поцеловал Шарлотту, которая уж точно не возражала, натянул ботинки, которые она не забыла принести в кухню, чтобы они согрелись, и отправился по своим делам. Осеннее утро выдалось свежим и бодрящим, когда воздух так холоден, что обжигает ноздри, но небо было голубое, а морозный хруст под ногами казался резким и приятным. Сначала Томас отправился на Боу-стрит, чтобы сделать доклад Микки Драмонду. «Еще один пожар?» Он стоял у окна и смотрел на мокрые крыши домов возле реки. Свет утреннего солнца заставлял все блестеть, отдавая серым и серебряным. Туман стоял только над самой водой. «И шоу они опять так и не достали?» Он повернулся и встретил взгляд Пита. «Это наводит на некоторые интересные мысли». Он был очень расстроен, припомнил инспектор прошлую ночь и почувствовал укол жалости. Драмонд ничего на это не ответил. Он знал, что Пит считает эту версию спорной, и оба они хорошо представляли себе, какие возможности могут вытекать из подобной ситуации. «Надо полагать, хайгейтская полиция изучает всех известных в их округе поджигателей, сравнивает их методы и способы поджогов и все прочее, и зафиксировала всех, кто там собрался поглазеть, на тот случай, если это действует пироман, устраивает пожары для собственного удовольствия». «И очень тщательно», — уныло подтвердил Пит. «Но вы полагаете, что это преднамеренное убийство?» Драмонд с любопытством его разглядывал. «Да, я так думаю». «Поднапрягитесь и ускорьте расследование». Шеф сел за свой стол и стал вертеть в руках нож с медной ручкой для разрезания бумаг. «Вы нужны мне здесь. У меня полдюжины людей забрали в Уайтчепел ловить этого потрошителя. Вы газеты видели?» «Я видел письмо мистеру Ласку», — мрачно подтвердил Пит. «С человеческой почкой в конверте и с подписью, что это письмо из ада». «Думаю, автор прав. Любой, кто способен то и дело убивать и разделывать тела своих жертв, подобно мяснику, видимо, и впрямь проживает в аду и сам является исчадием ада». «Отставим жалость в сторону», — очень серьезно сказал Драмонд. «Паника продолжает нарастать. Уайтчепел пустеет, как только опускаются сумерки. Люди требуют отставки комиссара столичной полиции. Газеты полны все более и более сенсационных материалов. Одна женщина умерла от сердечного приступа с вечерним выпуском в руках». Шеф тяжко вздохнул с совершенно несчастным видом, не отводя взгляда от Пита. «Даже в мьюзик-холлах не шутят и не острят по этому поводу. Вы же знаете, люди обычно склонны шутить по поводу того, что их пугает. Это один из способов снять напряжение. Но сейчас такого совершенно нет, и это очень плохо». «Неужели не шутят?» Это было любопытное явление, и оно значило для Пита гораздо больше, нежели все газеты и плакаты. Это указывало на то, какой страх овладел населением, обычными людьми, рядовыми горожанами. Он криво усмехнулся. «Ну, я в последнее время как-то в мьюзик-холлах не бываю». Драмонд принял это насмешливое замечание вполне добродушно и кивнул, давая понять, что понял его суть. «Ну, делайте все, что положено, и разберитесь с этим делом, Пит. Держите меня в курсе». «Хорошо, сэр». На этот раз Томас не стал брать кэп, а пошел быстрым шагом по набережной, а затем сел в поезд. Вышел он на станции Хайгейт Роуд, сэкономив таким образом несколько пенсов и отложив их на подарок Шарлотте на ее день рождения. Это было только начало. Со станции он направился на Хайгейт Райс, в полицейский участок. Его встретили с очень осторожной вежливостью. «Доброе утро, сэр». Лица у всех были мрачные и напряженно осуждающие, в их выражении была заметна еще и некоторая доля удовлетворения. «Доброе утро», — ответил Пит в ожидании объяснений. «Обнаружили что-нибудь?» «Да, сэр. Мы нашли поджигателя, который и раньше проделывал подобные штучки. Тогда никто не погиб, но, кажется, это было скорее счастливое стечение обстоятельств, чем что-то еще. Метод тот же самый, керосин для лампы. Действовал всегда в Кентиштаун до этих случаев, но это же совсем рядом, в двух шагах отсюда. Надо думать, там для него стало жарковато, и он переместился сюда, к северу». Томас был здорово удивлен и безуспешно пытался убрать с лица недоверчивое выражение. «Вы его арестовали?» «Нет еще, сэр, но обязательно арестуем. Нам известно его имя и где он проживает. Это только вопрос времени». Полисмен улыбнулся, глядя Питу в глаза. «Наверное, не было никакой нужды присылать сюда старшего офицера с Боу-стрит, чтобы нам помогать. Мы и сами бы справились. Обычная тщательная полицейская работа, проверки и знания собственной территории. Может, вам теперь лучше отправиться в Уайтчепел, помогать там? Этот Джек-потрошитель вроде как на весь город страху нагнал. Они там сделали фотографию глаз мертвой женщины», — неудачно добавил кто-то из его коллег-констеблей. «Потому что считается, что последнее, что видела жертва, остается у нее на задней стенке глаз, если только умеешь это разглядеть. А вот у нас нету ни одного целого трупа, который можно было бы исследовать. Сгорели, бедолаги». «И еще у нас нет никакого убийцы, которого можно было бы допросить», — жестко добавил Пит. Тут он вовремя вспомнил, что нужно проявлять хоть немного такта. Ему еще с этими людьми работать и работать. «Полагаю, вы уже выяснили, кто был владельцем той недвижимости, которую сжег ваш поджигатель? На тот случай, если это мошенничество с целью получить страховку». Полисмен покраснел. «Нет еще, сэр, но сегодня выясним». «Так я и думал». Пит смотрел на него, не мигая. «У поджигателей нередко имеются и иные причины, помимо удовольствия от наблюдения за огнем и наслаждения своей властью. А я пока что займусь другими версиями». «Где Мёрда?» «В дежурке, сэр». «Спасибо». Томас нашел Мёрда, который дожидался его в дежурке. Он выглядел усталым. Руку в бинтах констебль осторожно держал на отлете чуть сбоку. Он все еще так и не пришел к окончательному выводу, нравится ему Пит или нет, и еще не мог забыть, как инспектор обращался с Флорой Латуорт и собственную неспособность ему помешать. Все эти его чувства были прямо-таки написаны у него на лице, и Томас снова подумал, как же он молод. «Есть что-нибудь новенькое, не считая поджигателя?» — автоматически спросил Пит. «Нет, сэр. Разве что брандмейстер говорит, что все было как в прошлый раз. Но вы, наверное, уже это знаете». «Керосин?» «Да, сэр, это наиболее вероятно. И загорелось сразу по крайней мере в трех местах. Тогда пошли. Поглядим, в состоянии ли Паскоу разговаривать нынче утром». «Да, сэр». Куинтон Паскоу уже встал и был одет. Он сидел в гостиной перед ревущим в камине пламенем, но по-прежнему имел вид промерзшего до костей человека, по-видимому, от усталости. Под глазами у него виднелись темные круги, руки были судорожно стиснуты на коленях. Сейчас он казался старше, чем Пит решил при их первой встрече, и, несмотря на плотное телосложение, менее крепким и здоровым. «Заходите, инспектор, констебль», — сказал он, не вставая с места. «Извините, я не смог поговорить с вами вчера, но я и на самом деле ничего не могу вам сообщить. Я принял на ночь настойку опия, меня очень расстроили все эти последние события, и мне хотелось хорошенько выспаться и отдохнуть». Он с надеждой взглянул на Пита, выискивая признаки того, что тот правильно его понял. «Такая череда несчастий», — добавил он, качая головой. «И я, кажется, все время в горе и печали. Напоминает конец истории о короле Артуре. Все рыцари один за другим отправляются на поиски святого Грааля, и никто не возвращается назад. И вся былая честь и слава, все их товарищество разваливается и уходит. Былые связи, былая верность и преданность — все пропало. Мне даже кажется, что вместе с рыцарством умерло само понятие о чести и благородстве, о мужестве ради самого мужества. Умерли все идеалы, истинные добродетели, готовность сражаться и умирать за то, чтобы их сохранить. Умерли все, кто единственно достойной наградой для себя считал честь и привилегию идти в бой. Мёрдо стоял совершенно растерянный, в полном замешательстве. Пит пытался припомнить сюжеты из смерти короля Артура, Томаса Мэлори и королевских идиллий Альфреда Теннисона и в итоге решил, что, кажется, что-то понял из речей Паскоу. «Вы были так расстроены смертью миссис Шоу?» — спросил он. «Или вас еще что-то беспокоит? Вы говорили о зле в общем значении этого слова». «Все это просто ужасно!» Лицо Паскоу, казалось, утратило нормальный цвет, как будто последние события ввергли его в полное замешательство, поставили в тупик. «Да, есть и другие вещи». Он чуть покачал головой и нахмурился. «Я знаю, что все время твержу о Джоне Далгетти, но его пренебрежительное отношение к истинным ценностям и добродетелям, его стремление все это разломать и уничтожить, чтобы построить новое...» Он поднял глаза на Пита. «Я вовсе не осуждаю все эти новые идеи, вовсе нет. Но многое из того, что он пропагандирует, носит деструктивный характер,